«А это кто?» — кивнул Нартер на еще одного моего гостя. «А это ну я знаю, что он жених Мирс Флисси, одной из моих клиенток, и что он тень. А как его зовут, понятия не имею. Дьорл Фейерс», — представился парень. «Два этих типа крутились вокруг моего дома, и этот блондинчик на меня напал». «Он не напал», — снова вступился тень за своего начальника. «Он случайно с тобой столкнулся. Ты чуть было его не убила». «Экспрессивный парень», — вздохнула я. «А чего ты хотел? Твой начальник ощущается, как нечисть». «Разумеется, я попыталась себя защитить. А уж глядя на то, что сейчас происходит, я вообще не уверена, что этого монстра следовало оставлять в живых. Ты уверен, что оно вообще разумно? Я никогда не слышал, чтобы среди теней встречалась нежить», — поддержал меня Нартер. «Ты знаешь, Хельга, мне кажется, что нас пытаются обвести вокруг пальца. Естественно, что вы не знаете ничего о тенях. Это закрытая информация», — огрызнулся Дьорл Фейерс. «Когда милорд очнется, он сам сообщит вам все, что сочтет нужным». «Ну да, конечно. Или сделает так, чтобы мы вообще позабыли о том, что видели. Не только у архимага имеется заветная перчатка и знания по ментальной магии. Зуб даю, что имперский глава теней экипирован не хуже, а то и получше, если учесть, какая за ним стоит организация. Ну, что ж, выбора особого нет. Будем ждать, когда это существо очнется, а потом попытаемся с ним договориться. По-хорошему, к моему удивлению, блондину потребовалось не так много времени, чтобы прийти в себя. Нартер успел только связать Герла Фейерса, на всякий случай, и показать мне результат своего путешествия угробленного монстра. Жуткая тварюга. А еще охотник преподнес мне подарок. Я настолько не ожидала подобного жеста, что даже растерялась. Черная шкура огромной змеи, казалось, поглощала свет и была удивительно мягкой на ощупь. Я подумал, может, тебе на ингредиенты пригодится. Какие ингредиенты? Кощунство. Я давно искала себе ткань на подходящее платье, а тут материал сам приплыл в руки. Мне так давно мечталось об узком шедевре с разрезом от бедра. Стильный наряд незабвенной Мартиши Адамс стоял перед глазами, и пусть местные консерваторы хоть удавятся, шипя, что это неприлично. Я расплылась в глупой улыбке, и тут сработала сигналка, оповещающая о том, что наш гость очнулся и пытается выбраться из саркофага. Противостоять неизвестному монстру на пару с опытным охотником было как-то спокойнее. Все-таки Нартер не раз бывал в различных переделках, и оружием владеет уж всяко лучше, чем я. Вооружившись боевыми зельями, мы вошли в комнату с саркофагами и замерли на пороге. Имперский глава теней выглядел жутко. Черные щупальца убрались из-под кожи, но общий синюшный вид и нечеловеческий взгляд действовали на нервы. Нартер взвел арбалет. «Я не собираюсь на вас нападать». Мягкий баритон блондина действовал успокаивающе, и я насторожилась еще больше. Кто его знает, этого монстра, может, он своих жертв гипнотизирует. «Ты уже на меня напал», — возразила я, — «и от тебя несет нежитью. Где мой помощник?» «Тихо лежит в соседней комнате». «До выяснения обстоятельств», — ответил Нартер. «Хорошо, давайте проясним обстоятельства», — вздохнул имперский глава теней и поднял руку, продемонстрировав перстень. Нартер опустил арбалет и преклонил колено. «А мне пришлось убрать шарики с боевыми зельями и сделать реверанс. Перстень менял все дело. Носить его могли только представители первого сословия, причем до самой смерти. Соответственно, нежитью в полном смысле этого слова блондин не являлся. Я не встречала таких теней, как вы, милорд», попыталась оправдаться я. «Никто не встречал, и даже видеть не должен», вздохнул блондин. «И что нам будет за то, что мы нечаянно узнали государственную тайну? Мы неожиданно забудем об этом обстоятельстве», — нахмурилась я. «Это ведь не просто вопрос», — напрягся блондин. «Тебе откуда-то известно о существовании ментальной магии и о том, что памятью можно управлять». «Ну, можно сказать и так», — согласилась я. «Меняем одну государственную тайну на другую, и я, и Нартер, дадим магическую клятву, что не расскажем ни о вашем существовании, ни о том, что среди теней встречаются такие, как вы». «Как любопытно», — хмыкнул блондин, вылезая, наконец, из саркофага. «Редко кому удается меня настолько озадачить. Из чего вы вдруг решили поделиться со мной тем, что вы считаете государственной тайной? Просто есть такие секреты, знания которых существенно сокращают продолжительность жизни», — намекнула я. «Например, когда ее величество хочет сварить яд, основным компонентом которого являются побеги манзинилы. 15. Манзинилы, Манцинелловое дерево, или манцинелла, известное также как манзинелла, лат. Хиппомани манцинелла, вид деревьев семейства молочайные. Растение получило широкую известность благодаря ядовитому млечному соку, содержащемуся во всех его частях, в том числе в плодах. Манцинелловое дерево – одно из самых ядовитых деревьев на планете, и чей многокомпонентный состав и сложность изготовления тянут как минимум на восьмую магическую ступень. А еще рядом присутствует архимаг, который готов приложить усилия к тому, чтобы алхимик забыл имя реального заказчика. Но алхимик не забыл, напрягся имперский глава теней. Так получилось. Раскрываться, конечно, было опасно. Очень опасно. Уж кого, а имперского главу теней такие вещи просто обязаны интересовать. И я, собственно, ждала закономерного вопроса по поводу того, каким образом мне удалось не попасть под ментальное воздействие. Вот только понятия не имела, что могу на него ответить. Признаться в том, что я вселенка. Ага, сейчас, я еще не сошла с ума. Прикинуться ничего не понимающим валенком, типа не виноватая я, оно само так случилось, как бы не попасть на разделочный стол в качестве лабораторной мыши. Судя по внешнему виду блондина, тени очень любит экспериментировать, в том числе и на себе. Впрочем, другого выхода я все равно не видела, так что решила рискнуть. Все равно я думала о том, как выйти на теней, а тут такой удобный повод. Было, конечно, опасение, что они тоже могут работать на королеву, но в таком случае мои дела совсем плохи. Нартер сжал мою руку, обозначая поддержку, и я решилась. Имперский глава теней слушал меня очень внимательно, периодически уточняя некоторые моменты и задавая странные, на мой взгляд, вопросы. Например, после описания архимага, блондин уточнил, как он пах. Хаэмну, был какой-то странный запах, как после пожара. Но при чем здесь это? Видимо, было при чем. Чем больше я рассказывала, тем больше мрачнел имперский глава теней. А после того, как я зачитала ему полный рецепт яда, он начал нервно мерить шагами комнату. Мда, внезапно я начала подозревать, что вляпаться мне удалось куда глубже, чем казалось на первый взгляд. Рецепт яда, который тебе дали, относится даже не к восьмой ступени, а к девятой. Не факт, что ты сама сумеешь справиться, но мы предоставим тебе помощника, особенно на трех самых сложных этапах, когда яд нужно подпитывать магией. Судя по рецепту, у нас есть почти 4 месяца времени, заметила я, там одна основа полтора месяца настаивается. Да, я заметил, вздохнул имперский глава теней. Большая удача, что я ознакомился с этим рецептом. Обычно, мне приходилось иметь дело уже с последствиями данного яда. Полагаю, он был изобретен в Магрибе, специально для устранения особо важных персон. Этот яд действует так же, как готовится, постепенно. Человек неожиданно начинает болеть, худеть и умирает от какой-нибудь обычной, на первый взгляд, болезни. Мы даже не сразу поняли, что действует именно яд, если бы отравитель не был пойман. Жаль, что допрос не дал ничего интересного, кроме ниточки, ведущей в Магриб. Исполнитель был всего лишь мелким слугой, исполняющим приказы своего господина, которому давал магическую клятву верности. Полагаю, что имея этот рецепт, можно будет изобрести и противоядие, задумалась я. Даже если не удастся задуманное королевой покушение, вряд ли Магриб откажется от идеи дальнейшего использования этого яда. Разумно, согласился блондин. И еще один момент, насколько я поняла, о существовании таких теней, как вы, не знают не только рядовые маги, но и начальники не слишком высокого ранга. Глава хлоипского клана охотников, например, он очень сильно озадачился, когда я сообщила ему, что видела во дворце королевы Диерла Фаерса и существо, которое ощущалось как опасная нежить. Этот вопрос мы урегулируем, пообещал блондин. Как ни странно, договориться действительно удалось. Причем проще, чем я думала. Имперский глава теней не то чтобы совсем не страдал снобизмом, но явно не в той степени, что остальные представители первого сословия. Не знаю уж, что было тому причиной, его принадлежность к теням или не совсем человеческая сущность. В процессе разговора я довольно быстро поняла, что блондин мыслит не совсем, как человек, так что вполне вероятно, что и мир он воспринимает по-особому. Разумеется, о доверии друг другу речи даже не шло. Мы подписали довольно сложный магический договор, который не только препятствовал разглашению тайны, но и регламентировал некоторые наши действия. Нет, не лишал разумной свободы, но и не позволял нанести ущерб. Самое занятное, что вместе с договором, я получила еще и несколько заказов от клана теней. Мне были предоставлены две книги с весьма любопытной, и открытой только для представителей первого сословия, информацией и даже некоторые наработки, не устроившие клан своей низкой эффективностью. Но меня бы это тоже не устроило. Дело в том, что на данный момент клан теней работал над тем же, над чем и я, пытался изобрести нормальное зеркало, такое, которое будет давать четкое изображение, и, главное, будет отражать неживых. Вот только пошли экспериментаторы по сложному магическому пути, улучшая уже существующие медные, бронзовые и даже золотые пластины. Вряд ли, конечно, это изобретение имело первостепенную важность. Вряд ли даже оно входило в первую десятку действительно нужных вещей. Однако я полагаю, что имперский глава теней хотел меня проверить в действии. Ну, что ж, я вполне могу выполнить заказ на том условии, что авторское право останется за мной. Слишком много любопытных вещей, в том числе и магических, можно было сделать на основе нормального зеркала. Заказ на замену голубиной почте тоже еще никто не отменял. К счастью, договориться нам удалось. Под контролем имперского главы теней я поставила вариться основу для яда, и мы распрощались. Век бы его не видеть. Несмотря на то, что общий язык был найден, лишний раз пересекаться с этой неживой тварью совершенно не хотелось. Его присутствие действовало на меня как-то странно, вызывало неконтролируемую брезгливость и отторжение. К тому моменту, когда около моего жилища появился Дьорлтрис, потайная комната, где готовилась основа для яда, была запечатана особо хитрым образом, а тени выпровожены вон. И хотя я не заметила, чтобы блондин хоть как-то на нас воздействовал, никаких перчаток на нем точно не было, кажется, Нартеру он все-таки немного память подчистил. Охотник не помнил некоторых деталей произошедшего. Похоже, имперский глава теней решил подстраховаться, не доверяя даже магическому контракту. Вполне вероятно, что он и на меня пытался воздействовать, поскольку воспоминание о жутком зрелище твари внутри саркофага изрядно поблекло и всплыло перед внутренним взором после серьезного усилия. Ну, что ж, будем знать, что архимаги – не самая большая рыба в этом озере. Отвратный день закончился очень даже неплохо. Мы устроили небольшой пикник по поводу возвращения Нартера и решили не думать ни о каких проблемах хотя бы в течение дня. Получалось не очень. Прежде всего потому, что Нартера требовалось ввести в курс дел. За время его отсутствия очень многое изменилось, начиная с моего статуса, не говоря уж о появлении новых изобретений и существовании совместного предприятия, где он, неожиданно для себя, оказался совладельцем. Охотник удивлялся, нахваливал нас и улыбался. Тепло, искренне и открыто. Так, что проблемы отступили прочь, и стало неважным ни предстоящее изготовление сложного яда, ни даже состоявшееся знакомство с имперским главой теней. Я уже успела забыть, насколько спокойно чувствовала себя рядом с Нартером. Аура надежности и уверенности воспринималась как само собой разумеющееся, а поддержка и внимание, как нечто обыденное. Действительно, стоило расстаться, чтобы понять, что твое отношение к человеку слегка выходит за рамки чисто дружеского. Насколько, пока трудно сказать, но я наслаждалась общением и атмосферой тепла. Говорить Нартеру «до свидания» не хотелось, совершенно. И если бы я была в своем мире, я бы просто предложила охотнику остаться. Однако мир вокруг меня чужой, и здесь совсем иные правила. Боюсь, что меня с подобными предложениями здесь не поймут. Точнее, поймут, конечно, но совершенно не так, как мне хотелось бы. Нет уж, если я всерьез собралась заполучить Нартера, нужно настраиваться на долгий ритуал ухаживания. И это в том случае, если охотник разделяет мои чувства, что далеко не факт. Пока произошел только обмен равноценными подарками, причем я его начало, так что следующий шаг по-любому за Нартером. А ох, бедные средневековые девушки. Хорошо, хоть я не угодила в представительницу первого сословия, тех вообще обручали чуть ли не с рождения и абсолютно не учитывая их чувства. Главными были интересы семьи, денежные и территориальные приобретения, а также возможность заключения политического союза. Впрочем, у второго и третьего сословия дела немногим лучше обстояли. Лисенку, в тело которой я попала, собирались выдавать за сына мельника тоже не по великой любви. Так что стоит поблагодарить судьбу за то, что я попала именно в девушку, имеющую хоть какой-то магический дар и решившуюся отправиться на обучение в школу. К сожалению, Мой магический потенциал был не слишком велик, его не хватало на все мои изобретения и разработки. Хорошо хоть Гьорл Твис помогал, а теперь еще и Нартер к нашей развеселой компании присоединится. Мне мечталось припрячь его не только на магическую подзарядку товара, но и на участие в некоторых проектах. Я, например, подумывал о том, чтобы сдавать самодвижущиеся лодки в аренду. Влюбленным парочкам и желающим приватно пообщаться деловым партнерам должна понравиться эта услуга. Да, разумеется, потом можно будет нанять управляющего. Но именно потом, как и в случае с плавучим рестораном, я всегда придерживалась мнения, что прежде, чем руководить каким-то делом, его нужно тщательно изучить, оценить все риски, прощупать острые углы, прикинуть реальные траты и прибыль, а уж потом нанимать управляющего, зная, что можешь его контролировать, особенно учитывая наличие магического контракта. Воровать, конечно, все равно будут, это неизбежно, но потери можно минимизировать. Нартер заинтересовался и моими опытами с Юнком. Он экспериментировал с различными материалами и выяснил, что строительство можно изрядно удешевить, если использовать глину и мое средство для укрепления различных поверхностей. Гномы побурчали, поскольку явно теряли деньгах, но охотник намекнул им, что ни с кем не поделится секретом удешевления стройки, если бородачи, в свою очередь, тоже пойдут нам навстречу. После прибытия Брониной долгой, самозабвенной торговли, строительство будущего каменного дома стало обходиться мне в сущую мелочь. С деревянным, кстати, гномы уже закончили, вплоть до внутренней отделки. Получилось не слишком изысканно, зато вполне надежно, можно будет пережить зиму. А когда достроит каменный дом, по моим эскизам, в лучших традициях готики, со стрельчатыми окнами, острыми шпилями и горгульями на крышах, тогда можно будет обживаться основательно. Ну а деревянное помещение, при помощи все того же вьюна, превратим в пристрой для хранения чего-нибудь нужного. Пришлось, разумеется, потратиться и на артефакт. Глобальный шторм, налетающий на побережье как минимум два раза в год, никто не отменял, а нужно было защитить не только дом, но и плавучий ресторан. Он, конечно, находился в уютной защищенной бухте, но лишняя защита не помешает. К счастью, мне, наконец-то, удалось найти себе служанку, такую, которая согласилась переселиться на нехорошее место. Угроза голодной смерти для всей семьи, как ничто другое, избавляет от страхов и комплексов. Смерть обоих родителей в результате нападения бандитов на караван и наличие аж шестерых младших братьев и сестер другого исхода не предусматривали. Мир Илья, которую родители оставили приглядеть за домом всего на пару недель, оказалась в очень непростой ситуации и решилась предложить мне свои услуги. Мне, конечно, казалось, что девочка слишком юная для того, чтобы устраиваться на работу. Ей едва-едва 14 исполнилось. Но в данном мире дети взрослеют быстрее, и стоило только уважать ребенка, который ради семьи отправился на нехорошее место. Мирсалия выяснила, что у меня нет никакой прислуги, что еду нам доставляют, и что я одинокая девушка. Именно поэтому она и решилась наняться, разумно рассудив, что идти сюда работать желающих нет, и что я не буду придираться к отсутствию у нее опыта. Хотя, на мой взгляд, с опытом там, как раз, все было нормально, если она периодически за малышней следила. Вопрос только в том, кто теперь будет за ними присматривать, когда она на работу устроится. На мой взгляд, ее 12-летняя сестра на роль няньки как-то не очень подходила, так что мы договорились, что Мирсалия будет приходящей служанкой. Уборка два раза в неделю меня вполне устроит, стирку и штопку она вполне может брать домой, как и некоторые несложные заказы, не требующие магии. Что мне, трудно ребенка вязать научить, это лентяям помогать бесполезно, а тут человек готов из кожи вылезти, лишь бы прокормить семью. Таких просто поддержать надо. Помню, когда я только закончила обучение и была в ужасе от конечной суммы контракта, мне закрался в голову вопрос, неужели здесь не учат частным образом? Если уж торговцы так хотели получить своих магов, кто им мешал открыть собственные учебные заведения? Покрутившись в данном мире подольше, я нашла ответ на свой вопрос. Первое сословие ни за что не допустит существования частных школ, находящихся не под их юрисдикцией, и сделать это будет довольно просто. Знать просто не признает результаты подобного образования и никогда не выдаст диплом бакалавра, не говоря уж о том, что в корне может прикрыть начинание, задушив налогами и проверками. А ведь еще существовали законы, ограничивающие деятельность мага. Даже если он получил официальное образование, с появлением Нарта разочаровывать вещи, предоставляемые торговой гильдией, стало намного проще. Он не только помогал накладывать соответствующие заклятия, но и подавал интересные идеи. И да, следующий шаг в церемонии ухаживания он все-таки сделал. Принес мне симпатичное пирожное, чем умилил да нельзя. В данном мире аналогом цветов были сладкие десерты. И принимая подарок, я автоматически соглашалась принять ухаживание. Довольно милая традиция, на мой взгляд. Конечно, подарок в немалой степени зависел от финансовых возможностей мужчины, но довольно большую роль играли и цвет, и форма, и украшения. Легкий флирт и процесс ухаживания подействовали на меня самым благотворным образом. Я перестала загоняться и по поводу яда, и по поводу сотрудничества с имперским главой теней, тем более, что с последним пока было не все ясно. Несмотря на обещания, до сих пор никакого помощника мне не прислали, и слишком явно за мной не следили. Правда, через Герла Фаерса подкинули просьбу продать саркофаги, и сумму нарисовали весьма внушительную. Впрочем, в данном случае, просьба – это понятие весьма условное. Не сомневаюсь, что те не могли бы просто конфисковать данную вещь. Тем более, как я поняла, саркофаги подпитывали магией только неживых существ, типа вурдалаков, либо теней высокого ранга, которых весьма условно можно было считать людьми. После довольно продолжительных опытов сдвинулось дело и с зеркалами. Они пока были далеки от представляемого мною идеала, но на порядок превосходили имеющиеся в данном мире аналоги. Чтобы добиться идеального отражения, мне требовалось стекло самого высокого качества, а с этим в данном мире были проблемы. Неужели придется вспоминать, как стекло варить? Это уж будет слишком. Да и вряд ли мне удастся воссоздать рецептуру. Потому что когда чего-нибудь не знаешь, а потом еще и забудешь вспоминать, бесполезно. Не говоря уж о том, что для подобного рода экспериментов требовалась уже не лаборатория, а целый цех. Причем, желательно, с грамотными работниками, которым только направление требуется указать, а дальше они экспериментировать сами будут. Вот только где мне взять таких умельцев? Впрочем, тут один вопрос тянул другой, на открытие цеха требовалось разрешение, а это значило, что долго сохранить тайну я не смогу. Мой мегалит, это далеко не остров Мурана. Оха, неужели снова придется с гномами связываться? Я бы лучше орков припрягла. Честное слово, они оказались щедрыми и добросовестными компаньонами. Их воздушный шар пользовался успехом и приносил очень хорошую прибыль, с которой я получала свою долю. Проблема была только в том, что орки профессионально занимались военным делом, а не производством. И даже если я продам им идею, что далеко не факт, поскольку нет самой идеи, а есть только общие наметки, им придется начинать дело с нуля. И не факт, что удастся быстро достигнуть результатов. Другое дело, гномы, у них уже есть схожие производства, налажена линия продажи, и там можно будет поставить несколько экспериментов. Вот только жмоты они такие, что просто сил никаких нет. Я уже представляю себе долгую торговлю с Браниным, который постарается вырвать для своего клана как можно больше выгоды. Неожиданно сдвинулся мертвой точки мой проект с летательным аппаратом. Я решила самую главную проблему – поднять в воздух предмет, который тяжелее этого самого воздуха, довольно распространенным, но совершенно неожиданным в данном случае методом научного тыка. Дело в том, что мой удар не прошел даром для имперского главы теней, кровопотеря была приличной. А выяснив, что блондин – нечто среднее между человеком и нежитью, я, разумеется, законсервировала собранную кровь. Вряд ли, конечно, она сможет долго храниться, даже при магическом воздействии, но на пару экспериментов должно хватить. Я хотела выяснить, что же из себя представляет это существо. Результаты экспериментов оказались довольно странными. В крови было слишком много разных веществ, и я смогла определить лишь несколько зелий. Но самое занятное случилось, когда я случайно уронила каплю крови на одну из заготовок для артефакта. Стол, на котором я экспериментировала, довольно плавно оторвался от земли и поднялся почти на метр. Хм. Поскольку я сильно сомневаюсь, что дело только в крови, придется исследовать ее тщательнее и определить, если не составы, которые в ней оказались, то хотя бы ингредиенты этих составов. Да уж, знал бы имперский глава теней, что я мечтаю на нем поэкспериментировать. Приближение зимы пока не очень чувствовалось, но осень вступила в свои права, и погода портилась. Зарядили дожди, подул холодный ветер, и наш плавучий ресторан пришлось аккуратно разобрать. К счастью, гномы уже открыли первый в этом мире торговый центр, где я сняла помещение. По взаимозачету, разумеется. Если гномы не желали расставаться с деньгами, то и у меня такого желания не было. Помещение я планировала использовать под мужской клуб для обеспеченных представителей второго сословия. Здесь пока что никто не додумался предоставлять подобную услугу. Кабинки для приватных переговоров, бильярд, столики для азартных игр, качественная выпивка и набор некоторых правил, позволяющих чувствовать себя особенными, принадлежащими к особой касте, почти равными снобам из первого сословия с их салонами. Разумеется, никто не должен будет знать, что владеет мужским клубом женщина. Для местных это будет чересчур. Пусть мои интересы представляет Гьорлтрис, уважаемый и уже далеко не бедный охотник. Помнится, в Великобритании в конце 18 века образовалась прямо-таки клубная лихорадка, так что есть надежда, что моя идея будет успешна. Мужчины всегда любят посидеть в тесном кругу, чтобы обсудить множество важных, на их взгляд, вещей, и отдохнуть от женщин. Ну а если клуб будет развиваться, постепенно появятся и все необходимые для закрытого общества атрибуты, обычаи, суеверия, фирменные блюда и даже плата за членство. Вполне возможно, мне придется добавить со временем библиотеку и даже спальные комнаты для загулявших гостей, но это не срочно. Дополнительную уверенность в нужности идеи давало то, что у охотников уже было нечто типа клуба, таверна, в которой они собирались. Но согласитесь, доступное для всех помещение и закрытый клуб – это все-таки разные вещи. Да и Нартер на пару с Гьорлтрисом заинтересовались идеей. Вот только начинать они советовали не с охотников, а с торговцев. Там и денег больше, и стремление показать, что они ничем не уступают снобам из первого сословия. Я покивала головой, но не стала говорить, что доработала свой артефакт, расширяющий пространство. Для начала его неплохо было бы испытать в собственном доме, а заодно решить проблему с хранением ценных вещей, которые мне поставляет на доработку торговая гильдия. Трудно украсть то, что ты не видишь, и даже не представляешь, где это находится. Да, идея определенно была хорошей. Вот только организовать подпространство в кошельке или сундуке – это одно, а расширить помещение – совсем другое дело, так что я довольно долго билась над этой задачей. Потребовалось создать целую цепочку артефактов, чтобы добиться нужного результата. И животные в расширенных магией помещениях чувствовали себя превосходно. Осталось потренироваться на людях. Собственно, я понимала, что не удастся долго быть единоличной хозяйкой клубов. Эта идея не то, на что можно оформить авторские права. Полагаю, вскоре ее подхватит, особенно в других городах. Мне остается только постараться хотя бы в Хлоипе остаться владельцем самых популярных клубов. Или, в очередной раз, продать идею гномам, поскольку я сама, при всем моем желании, не смогу охватить сетью подобных клубов всю страну, и уж тем более действовать за границей. А гномы? Гномы вполне могли размахнуться так, что конкурировать с ними будет невыгодно. Правда, будут ли доверять люди их магической защите от прослушивания, большой вопрос. И захотят ли связываться с гномами в подобном деле, тоже. Крупным торговцам проще выкупить помещение и самим решить вопрос с безопасностью. Так что нет, продавать идею я не буду. Просто постараюсь приложить усилия, чтобы мужчины Хлоип посчитали модным и престижным ходить именно в мои клубы. В конце концов, продавать услуги я еще не разучилась, и рекламировать их тоже. Так что осталось самое сложное – организовать клуб, где будет уютно и спокойно, консервативный и, в то же время, не похожий ни на что привычное. Перед глазами уже стояли некоторые дизайнерские решения, подсмотренные в фильмах, и я начал активное обустройство здания. К сожалению, моя работа на Фрейлин не прошла незамеченной, и гильдия парфюмеров выслала своего представителя, чтобы высказать мне недовольство. Не то, чтобы я совсем этого не ожидала, но не предполагала, что противостояние начнется так быстро. В конце концов, я изготавливала сущую мелочевку, причем строго на заказ. Однако, похоже, гильдия парфюмеров в принципе не готова была мириться даже с малыми потерями. И уж естественно, их возмутило, что я отняла у них часть наиболее платежеспособной клиентуры. Одно хорошо, разбираться со мной прислали не братков, как это было в России времен лихих 90-х, а вполне грамотных юристов, которые с бумажками в руках обрисовали мне мое незавидное будущее, а также предложили варианты сотрудничества. Я посомневалась в его эффективности, вспомнив, какую цену дала мне гильдия парфюмеров за некоторые мои изобретения типа цветного мыла с разными запахами. Однако оказалось, что на сей раз условия будут гораздо более приемлемыми. Гильдия поняла свой промах, когда я продемонстрировала, что вполне могу без нее обходиться. Да и линейка продукции, которую я выпускала, существенно расширилась. Гильдию парфюмеров интересовали и мои духи, и средства для волос и кожи, и даже упаковочный материал в виде бегающих шкатулок и коробочек. Понятно, что такие вещи выгоднее было заказывать у меня напрямую, а не выкупать у торговой гильдии. В общем, по ценам мы договорились. А вот по поводу производства дополнительного количества двигающихся предметов я гильдию парфюмеров слегка обломала. У меня и так ни на что времени не было, и дополнительный заказ я просто не потянула бы. Нет, отказывать совсем я им не стала, просто попросила подождать, пока я не расплачусь по долгам с торговой гильдией. Осталось, кстати, не так много. Расстались мы не слишком довольны друг другом. Парфюмерная гильдия потому, что хотела намного больше, а я, потому, что вообще не собиралась ни с кем делиться. И так дофига желающих использовать мои изобретения в целях собственного обогащения. Одни только самобеглые коляски сколько денег гномам принесли. Конечно, лучше было бы открыть собственный цех. Вот только для того, чтобы организовать собственное производство, нужны деньги, и не маленькие. А для того, чтобы их заработать, нужно что-то производить. Просто замкнутый круг какой-то получается. Работа поглотила меня с головой, но я не забывала следить за основой для яда. Ее нужно было несколько раз процеживать, отстаивать и кипятить, периодически добавляя нужные ингредиенты. Приблизительно через неделю настанет один из важнейших этапов, когда объем магии, которую потребуется вложить, явно превзойдет мои силы. Надеюсь, к тому времени тени найдут специалиста, который сможет мне помочь, иначе туго будет. Надо, на всякий случай, выловить Герла Фаерса и напомнить ему об обещанной помощи. Боюсь только, как бы имперский глава теней ему не стер ненужные воспоминания. Постепенно продвигался процесс изготовления зеркал. Тонкости изготовления качественного стекла я все-таки вспомнила, хоть и смутно, и теперь экспериментировала напропалую. Если бы не магия, на получение конечного результата у меня ушло бы несколько лет, но артефакты-катализаторы значительно ускоряли процесс. К тому же, я пока не замахивалась на большие листы оконного стекла, так что мне вполне хватало моего лабораторного стола. Нет, цех в любом случае было необходимо строить. Зеркала – это такая вещь, производство которой я не хотела отдавать в чужие руки. И похоже, площадка перед мегалитом будет полностью занята под подсобные помещения различного назначения. Гномы и охотники не боятся этого нехорошего места, так что можно найти и других не слишком суеверных существ, желающих заработать. Ну и магический контракт, конечно, для уверенности в сохранении тайны. А как же, еще одной заботой было изготовление подарка для Нартера. Церемония ухаживания предполагала отдариваться за сладкий десерт чем-нибудь, что было бы необходимо мужчине в его профессии. Полагаю, для того, чтобы кавалер убедился, что у потенциальной невесты руки тем концом вставлены, и что она сможет поддержать его по жизни. Не самая плохая традиция, на мой взгляд. Вот только чтобы такое подарить охотнику, может, защитную амуницию, учитывая разнообразие нападающих на него тварей, не вариант. Это для солдата я сшила бы из кожи нечто типа бронежилета и укрепила бы его магией. И то не факт, что помогло бы. А монстры, за которыми гоняются охотники, могут впиться и в руку, и в ногу, и в шею, и много куда еще. И от них, как от стрелы, за щитом не укроешься. К тому же, в данном мире уже изобретен свой вариант защитной амуниции. Дорогой, правда. А мне хотелось бы подарить нечто такое, чего больше ни у кого бы не было. Может, подзорную трубу. Я все равно работаю над стеклом, и имею представление, как этот агрегат работает, благодаря посещению кружка в Доме пионеров. Там нас учили собирать подзорные трубы своими руками, причем из подручного материала, типа стекол для очков, пластилина, резинок для волос и крашеного ватмана, измерять фокусное расстояние и решать проблему перевернутого изображения. Вопрос был только с двояковыпуклыми линзами. Не уверена, что смогу сделать их правильно, но деваться некуда. Будем экспериментировать. И как мне это раньше в голову не пришло. Подзорная труба, Вещь сама по себе ценная, а уж с добавлением магии, тем более. Хотя в данном случае магическое воздействие будет не столько улучшать результат работы предмета, сколько предохранять его от вскрытия и изучения всякими любопытствующими субъектами. И да, раз уж я собираюсь открывать целый цех по изготовлению стекла, неплохо было бы начать изготавливать различные поделки из этого материала. В данном мире это редкость. Максимум, что я встречала, осколки, по-другому не скажешь, в оконных переплетах и флаконы для зелий. А секретом цветного стекла, малюсеньких кусочков, преимущественно синего и зеленого цвета, идущих на украшение посуды, обладает вообще только Магриб, который дерет за свою продукцию бешеные деньги. Ха, недолго им осталось быть монополистами. Слава Ломоносову и моей учительнице по химии, секрет цветных стекол я знала, и завод посещала, где нас знакомили с производством. Разумеется, придется поэкспериментировать, но, по крайней мере, не нужно начинать с нуля. Конечно, я понимала, что моя задумка – дело сложное и трудоемкое, и линзы не так уж просто изготовить. Нужен был хороший ювелир, а лучше целая семья, чтобы могли покрыть все мои потребности. Изобретением подзорной трубы я ограничиваться не собиралась. Мне возмечталось подмять под себя рынок дешевой бижутерии. Поскольку представителям второго и третьего сословия запрещено носить драгоценные камни, полагаю, украшения из стекла, колье, запонки, подвески, броши, диадемы, должны пользоваться популярностью. Кстати, неплохо было бы обратить внимание и на другие мелочи, бисер, стеклярус и бусы. Да, про мозаику тоже не забыть. Помнится, для красных, зеленых и бирюзовых тонов использовалась медь, да и варка так называемого глухого стекла, пригодного для создания мозаичных произведений, дело непростое. Однако, когда меня останавливали трудности, знания плюс магия – страшная сила, а сложности их в любом случае предвиделось немало. Где-то нужно было доставать первоклассный песок и достаточное количество леса для стеклоплавильных печей и пережигания на золу. И это при том, что я имею самое общее представление о том, как эти самые печи строить. А ведь мне еще предстояло проектирование цеха, детальная разработка технологического процесса, конструирование оригинальных станков и инструментов. Мда, как подумаешь, так поневоле вздрогнешь, не надорвется ли пуп, и сумею ли я все это сделать. Впрочем, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Конечно, зельями, мазями и артефактами я смогу заработать себе на жизнь, но хочется чего-то большего, так что рискнем. Тем более, я не собираюсь сразу устроить огромный цех, нанимать кучу народа и налаживать поточное производство. Начнем помаленьку, с дорогих эксклюзивных вещиц. Сначала бижутерия и безделушки, потом посуда, а затем дойдем до письменных принадлежностей, столовых сервизов, наборных столешниц, мозаичных картин и прочих радостей жизни. Да уж похоже, для начала мне требуется не ювелир, а семья, которая уже работает со стеклом. Проблема только в том, что они, наверняка, подписывали магический контракт о сохранении тайны своей профессии. Гильдии такие вещи строго отслеживают. Придется искать самородков. Тех, у кого не хватило денег на вступление в гильдию и ежемесячные взносы. Судя по количеству стекла в городе, мелкого и мутного, конечно, но в принципе, не такой уж это глобальный секрет. А мне и нужна-то только зацепка, с чего начать. А там уж, с помощью экспериментов, я сама нащупаю нужный вариант. Тем более, что примерно представляю, в каком направлении двигаться. Что ж, видимо, подзорная труба – это дело будущего. Пока неизвестно, насколько далекого, а с подарком Нартеру нужно определяться сейчас. Что еще я могу? Сварить комплект боевых зелий? Банально. Создать очередной артефакт, который будет работать как сигналка. Тоже идея не из лучших. Ха, а не придумать ли мне зелье, которое, при нанесении на кожу, будет давать нечто вроде эффекта отвод глаз? У меня даже наметки есть. Я, правда, планировала использовать их в сфере защиты дома и лаборатории, но почему бы не попробовать на человеке? Эффект получился неожиданным. Вкупе с артефактами, скрывающими запах и шум, подопытного, в качестве которого согласился выступить Гьорлтвис, было практически не видно. Вроде бы, что-то мелькало на периферии, но сосредоточиться на объекте не получалось. Сундук, на котором я тоже испробовала новоизобретенное средство, настолько потерялся в пространстве, что даже крупный рыжий пес, который повадился прибегать и играть с ним, попятился, принюхался и заскулил, потеряв предмет своего интереса. Реакцию Нартера, которому я продемонстрировала подарок, нужно было видеть. Как ни странно, первыми моим изобретением заинтересовались не охотники, а гномы. Зачем им это нужно было, понятия не имею, но я напрочь отказалась продавать секрет, только готовые артефакты. Бронин посмурнел, но я тут же исправила ему настроение, сделав заказ на строительство нескольких помещений. Так что проблему с недовольством гномов решили. Осталось решить другую, не менее сложную проблему, как сделать так, чтобы место, где я живу, и где собиралась строить цеха, перестало быть нехорошим в глазах обывателей. Нет, если припрет, народ наплюет на суеверия. Но ждать удобного момента можно долго. А мне рабочие руки уже сейчас нужны. Причем, желательно переманить специалистов, а они чрезвычайно редко в безвыходных ситуациях оказываются. Разумеется, первые, о ком я подумала, были жрецы. Ну, если в моем мире попы могли осветить все, начиная от коттеджа и заканчивая машиной, то почему бы здесь не существовать подобной услуги? Различные церкви обычно не стеснялись в способах зарабатывания денег. Одна только продажа индульгенций чего стоит. В данном мире, правда, религиозного фанатизма не наблюдалось, но не думаю, что жрецы откажутся пополнить свой бюджет. Тем более, что богов здесь множество, и конкуренция за привлечение прихожан была велика. Существовали даже отдельные праздничные дни, посвященные тому или иному богу. Ну, прямо как в Древней Греции и Древнем Риме, если верить историкам. Верил народ во всех существующих богов, но часть из них пользовалась особой популярностью. После долгих размышлений, я решил остановиться на покровительнице плодородия. Алхимик профессионально ближе, конечно, но мне нужен был кто-то, кто благословит землю. И да, кстати, надо бы мне ходить в местные храмы почаще, а то заподозрит в чем-нибудь неподобающем. Еще бы вспоминать об этом вовремя, а то этот спектр жизни как-то постоянно ускользает. Я в принципе не слишком верующий человек. Меня своя-то религия не очень трогает, что уж говорить о чужих. Единственным негативным последствием от снятия проклятия будет увеличение количества посторонних на моей территории. Как просто прохожих, так и потенциальных шпионов. Но я все равно вынуждена платить троллям за охрану ценного имущества, так что ничего страшного, прорвемся. В любом случае, от статуса нехороших земель нужно было избавляться, а высокий забор и сеть защитных артефактов очень помогает от излишне любопытствующих. Помимо стекольного цеха я планировал открытие еще нескольких производств. Прежде всего, производство игрушек. Различные модели самобеглых колясок, создаваемые Гирлом Трисом, занимали уже несколько стеллажей, и я хотела поставить их изготовление на поток. Собственно, живые игрушки вообще казались мне золотым дном и самым лучшим способом зарабатывания денег. Кто откажет своему ребенку в покупке яркой и красивой вещи? Тем более, если она будет полезной, яркие, светящиеся кубики для малышей, модели кораблей, плавающих и замков, настольные игры, развивающие логическое мышление и торговую хватку, типа той же монополии, и многочисленные куклы. Как для девочек, снарядами, каретами, игрушечной посудой и мебелью, по типу Барби, так и для мальчиков, от игрушечной армии любой пацан будет в восторге. Тем более, если она будет двигаться и побеждать условных врагов, нежить, например, чтобы игрушку можно было продать в любую страну. Не забудьте про мягкие игрушки в виде различных зверушек. Чем ярче, тем лучше. Ну и другие мелочи, приятные детскому сердцу. От погремушек до лошадок-качалок. Я только насчет конструктора сомневалась немного, и то только из-за сложности исполнения. Игрушка должна была разбираться и собираться множество раз, причем детскими руками, и надежно держаться. Не уверена, что местные мастера справятся со столь сложной задачей. В любом случае, какое бы решение по ассортименту я не приняла, идея должна пользоваться успехом. Данный мир в плане детских игрушек мог похвастаться только деревянными или соломенными болванчиками, которые куклами язык не поворачивается назвать игрушечным оружием. Последнее, кстати, производилось в огромных количествах, и было очень неплохого качества, а некоторые экземпляры игрушечными не назовешь. Уменьшенный вариант боевого оружия, которым вполне реально кого-нибудь убить. Правда, специализированной гильдии, выпускающей товары для детей, не было, и этим следовало воспользоваться. Имперский глава теней. Широкая столешница была плотно уставлена различными предметами, флаконами, коробочками, шкатулками и различными изделиями. Выбор предметов казался странным. На первый взгляд, Они не имели ничего общего, но это только на первый взгляд. Имперский глава теней внимательно изучал все, что было создано одним весьма талантливым алхимиком, девушкой, защитившей степень бакалавра и всячески старающейся заработать. Большой рыжий пес проник в помещение, постепенно перевоплощаясь в импа, и выложил на стол очередной флакон. Жидкость внутри мерцала фиолетовым цветом, а на стеклянном боку красовалась магическая метка, напоминающая ветвь дерева. Блондин поставил флакон рядом с десятком подобных и почесал им по за ухом. «Надеюсь, ты стащил это не у нее из лаборатории, иначе она быстро поймет, зачем ты рядом крутишься». Имп заворчал, обижаясь на такое подозрение в непрофессионализме. «В лавке, говоришь, взял, новая разработка, полюбопытствуем». Батарея различных зелий на столе внушала уважение. Лечебные, боевые, косметические. Обычно алхимик выбирает какую-нибудь одну, узкую специализацию. Нет, бывают, конечно, исключения, но в данном случае это исключение какое-то неправильное, поскольку помимо различных зелий Мирсхельга изготавливает довольно любопытные артефакты, занимается некромантией и придумывает странные вещи. Говоришь, она относится к тебе, как к обычной собаке. Задумчиво потер бровь имперский глава теней. А вот меня она почувствовала. Не опасность, а именно нежить. Довольно странно, не находишь? Впервые с таким сталкиваюсь. Имп подошел к одному из лежавших на столе артефактов и несколько раз поменял облик. Артефакт среагировал только на облик истины. Хаем, так ты думаешь, что дело в твоей сущности, которая ощущается как зверь, в шкуре которого ты находишься? Любопытно, но вполне возможно. И все-таки, не отвечает на вопрос, каким образом эта девица может чувствовать нежить. Некромантия? Да не смеши меня. Я что, некромантов не видел? Ни один из них не обладает подобными способностями. Опасность могут почувствовать, как и любой охотник. Но нежить, имперский глава теней в очередной раз внимательно осмотрел расставленные на столе предметы. Новинок было слишком много. Слишком. И если происхождение части изобретений можно было хоть как-то объяснить, например, зелье для изменения цвета волос явно сделано на основе прошретовских красок для лошадей, то некоторые просто оставались за гранью понимания. Первым в серии изобретений стал сундук. Да, частично идеи по его созданию можно было почерпнуть в книгах из академической библиотеки, где Мирсхельга, если верить свидетелям, проводила почти все свое время, но как ей пришло в голову его оживить? А ведь именно умение придать предмету свойства неживого существа стало базой для многих изобретений алхимика. Подводный колпак, за которым ныряльщики стоят в очередь, система очистки воздуха, которую блондин заметил внутри мегалита, и разная мелочевка типа зачарованных кошельков и шкатулок. Если верить донесениям агентов, Мирсхельга почти расплатилась с торговой гильдией, учитывая сумму долга, серьезное достижение. Но еще более интересно, что она нашла общий язык с гильдией парфюмеров. Они, конечно, тоже по образованию алхимики, но секретами делятся только со своими, передавая их от отца к сыну. Посторонних людей в гильдии не было, вообще. А вот Мирсхельге повезло. Нет, вряд ли гильдия поделится ней своими секретами. Но, по крайней мере, с ней согласились сотрудничать. И рецепты купили за вполне приличные деньги. Вот что значит деваться некуда. Да, сотрудничество с фрейлинами алхимику явно удалось. Небольшая случайность, которой Мирсхельга воспользовалась на всю катушку. Плавучий трактир принес ей очень большие деньги, а публика хлынула туда именно после визита фрейлин. Да и поставлять дамам первого сословия свою продукцию удается далеко не каждому. Бакалавров среди поставщиков точно еще не было. Помимо фрейлин, Мирсхельга сотрудничала с гномами и орками, и довольно плотно сотрудничала, причем с умом, стараясь скрыть авторство многих своих изобретений. Ну да, ну да, кто попроще может и поверил бы ей, но имперский глава теней не был доверчивым простаком. Целый парк развлечений, самобеглые коляски, летающий шар, и все это придумали гномы орками? Ну да, конечно. Интересно, почему же им раньше это в голову не приходило? Причем одновременно, а строительство с помощью магического вьюнка, это растение было специально выведено, чтобы оттеснить прошретов поглубже в лес, а в идеале вообще от них избавиться. Однако Мирсхельга не только нашла способ бороться с сорняком, хотя магистры убеждали, что это малореально, она открыла свойства травы, неизвестные самим изобретателям. Однако все вышеперечисленное оказалось не самым странным, по сравнению с тем, что мир Схельга не поддается влиянию ментальной магии. Причем ни в исполнении Архимага, ни в исполнении его самого, имперского главы теней. Мир Схельге не удалось изменить память о произошедшем. И в свете этого довольно странно, что она добровольно отдала саркофаги, пусть и за приличные деньги. Мало того, имперский глава теней их специально исследовал, но не нашел следов того, что алхимик ими пользовался. Нет, на ингредиенты несколько мелких кусочков было отколото, но внутрь никто не ложился. Странно, мир Схельга видела, как благотворно влияют саркофаги на самого имперского главу теней. Она знает, что вурдалаки тоже подпитываются за счет них силой. Так почему сама не рискнула получить дополнительные возможности? Эффекта, конечно, никакого не было бы, саркофаги действуют только на неживых, хотя бы частично, существ, но, по крайней мере, от этого можно было плясать. Если знать, что человек стремится увеличить свои магические возможности, на этом можно сыграть. А ведь мир Схельге этих возможностей явно не хватало, иначе она не привлекала бы к своим проектам посторонних людей. Имп сообщил, что и Дьорл Нартер, и Дьорл Трис помогают ей подзаряжать магические предметы, хотя и многим другим они тоже занимаются. В принципе, сотрудничество алхимика и охотника не зря считается самым продуктивным и распространенным, но обычно оно складывается несколько по-другому. Охотник ищет ингредиенты, а алхимик изготавливает зелья. Имперский глава теней взял со стола два пузырька. На боку одного из них был загадочный рисунок, а на боку другого – нет. Но оба зелья вышли из лаборатории Мирсхельги. Одно на продажу, а второе для лечебницы в качестве покрытия долга по контракту. Оба зелья были хороши, и имперский глава теней мог поспорить на что угодно, изготавливались абсолютно одинаково. Вот только зелье в пузырьке, отмеченном знаком, было более эффективным. Сам знак не походил ни на что знакомое. Имперский глава теней знал, что некоторые маги используют старшее письмо для усиления действия артефактов. Но, во-первых, эти знания доступны очень узкому кругу людей, даже среди архимагов. Во-вторых, старшее письмо выглядит иначе. И, в-третьих, подобные вещи не используют для такой ерунды, как личное клеймо. Блондин потер виски и устало опустился в кресло. Он ничего не понимал. Обычная девица из третьего сословия, не проявлявшая, по воспоминаниям родственников, никаких особых талантов, изобрела множество интересных и довольно сложных вещей. И это не предел. На территории, рядом с ее домом, велись строительные работы. Там планировалось возвести цеха и производить нечто весьма ценное. Подробности имп не знал, но это пока и не горело. Разобраться бы с тем, что уже известно. Мда, похоже, придется посылать мир Схельге помощника несколько раньше, чем это изначально задумывалось. И если поначалу имперский глава теней думал, что самой главной проблемой будет изготовление яда и пристальная слежка за королевой, то теперь понимал, что все не так просто, и с происходящим требовалось разобраться, срочно. Имп заворчал, предупреждая о гостях. Дверь открылась, и в помещении скользнул Дьорл Фаерс. Он был необычайно бледен. «Ну, что еще произошло? Мы выследили очередного мага. Он успел открыть портал и пустить на нашу землю чужеземцев. Мы смогли отразить вторжение, но, к несчастью, захватить никого из них не удалось. Маг, открывший портал, убит. А от визитеров осталось только это». Дьорл Фаерс протянул комок белой ткани, испачканной кровью. «Ну, что ж, кровь – это хорошо. Это шанс узнать как можно больше о хозяине вещи». Имперский глава теней развернул ткань и замер. Он узнал этот символ. На белом полотнище красовался яркий, кроваво-красный крест. Глава 12. Закрытие летнего сезона в плавучем ресторане повлекло за собой некоторые сложности. И нет, это было вовсе не связано с вопросом, как его разобрать и где хранить. Проблемы были с персоналом. Конечно, и поваров, и официантов, и музыкантов можно было перевести в будущий мужской клуб. Собственно, именно это я и планировала. Но до его открытия оставалось еще несколько недель, и народ нужно было как-то удержать. Не всех, конечно, но хотя бы тех, в ком я была заинтересована. Уж шеф-повара точно. Да и те же музыканты показали себя с наилучшей стороны. Я-то, поскольку в родном мире доводилось сталкиваться с их собратьями по профессии, ожидала необязательности, загулов, творческих кризисов и перманентного недовольства тем, что окружающие не ценят великих гениев. Однако местные творческие личности были куда скромнее и ответственнее, и за работу держались. Хорошая оплата, крыша над головой, Халявная кормежка 3 раза в день и возможность заниматься любимым делом, чего еще надо для полного счастья. По совместной договоренности с шеф-поваром, он временно устроился в один из очень дорогих трактиров с твердым обещанием вернуться. Разумеется, мне пришлось пожертвовать парой рецептов, чтобы хозяин трактира пошел мне навстречу. С музыкантами и официантами было проще. Из последних я выбрала всего 3, остальные на меня особого впечатления не произвели, таких всегда найти можно, и временно приставила их к работе по магической подзарядке моей продукции. Официанты, как и музыканты, заканчивали школу слуг, с магическим потенциалом у них было еще хуже, чем у меня, но лишние руки не помешают. Вот только проблему с нехорошестью моих территорий нужно было решать срочно, с пометкой еще вчера, поскольку потенциальные работники оказались чересчур суеверными. Жрецы местной богини плодородия слегка удивились неожиданной просьбе, но, как я и полагала, от вознаграждения не отказались. Более того, одев парадно-выходные одежды, с удовольствием продефилировали по городу и провели довольно красивый обряд, между прочим, обеспечивающий соискание божественного покровительства для новых земель. Официально-то я получила права на эту территорию, как ее первооткрыватель. Жреческое выступление привело к ожидаемому итогу, люди перестали опасаться неведомого, а постоянное строительство, мелькание троллей, гномов и охотников помогало настроиться на деловой лад. За всей этой суетой я почти не заметила, как наступила зима. Собственно, она не особо чувствовалась. Температура, по ощущениям, не опускалась ниже +5. Из лаборатории меня вытащил Нартер, сообщивший, что работа работой, а праздники никто не отменял, и мы должны как следует подготовиться к празднованию 2388 года со дня крови и чести. Прожив в данном мире несколько лет, я успела выяснить, что это за интересный праздник такой. Он был связан с местной легендой о том, как местные боги сражались с богами чужими и одержали кровавую победу. Любопытно, кстати, было бы выяснить, что послужило основой этой легенды. Праздник был пафосным, пышным и торжественно отмечался во всех странах. Хлоиппа тоже готовился к торжеству, украшаясь и еще более оживляясь. А мне пришло приглашение на зимний бал от главы гильдии городской безопасности, Герла Хайтрина, на 2 персоны. В чем идти, вопрос даже не стоял. Платье из подаренного Нартером материала было почти готово. Осталось самое главное – туфли и украшения. И с первым же пунктом у меня возник серьезный затык. У торговцев было все, кроме того, что мне действительно требовалось. Туфли на сплошной подошве к моему наряду не подходили совершенно, а каблуков здесь не водилось, в принципе. Ну, что ж, придется изобретать. Желалось мне, конечно, 10-сантиметровую шпильку, но ходить на ней по выложенной булыжником мостовой, спасибо, не хочется. Идеальным решением была бы танкетка, но тут стоял вопрос с созданием удобной колодки, такой, чтобы можно было ходить постоянно. Нет, рост лесенки, в тело которой я попала, и без каблуков был вполне приемлемым, примерно 1,70, но узкое, длинное платье требовало особой обуви. Первый экземпляр новых туфлей я решила создавать сама, на пару с Герлом Трисом. Я встала на цыпочки, а он облепил мою ногу быстро застывающей глиной. Затем пришла очередь деревянной колодки, а потом мы решили использовать морские губки, похожие на пробковое дерево из моего мира. На изготовление верхней части пошли остатки подаренной Нартером кожи и магический клей. Дьорлтвис посмотрел на меня в новых туфлях, огладил усы и предложил магический контракт, который даст ему право изготавливать подобные вещи. Я согласилась, с условием, что начнет он массовое изготовление после бала. Дьорлтвис хмыкнул, еще раз огладил усы и кивнул. А я представила, какая недовольная физиономия будет убранена. Ну, гномы сами виноваты. Жадность, она еще никого до добра не доводила. Украшения к платью тоже доставили немало проблем. Сманить семью ювелиров и изготовителей стекла труда не составило. А вот объяснить им, что я хочу, уже сложнее было. Я планировала создать комплект из черного граненого стекла, колье, серьги и браслет. Причем современного мне дизайна, элегантно, не перегружено деталями и приемлемого размера. Камни в колье не должны быть больше знакомой мне 2-рублевой монеты, а в браслете и сережках еще меньше. Жаль, алюминия в данном мире нет. Придется обойтись бронзой. И для основы, и для соединяющих цепочек. Да, и мелкие прозрачные граненые стеклышки, окружающие черные камни, тоже не забыть. Комплект получился довольно красивым. Даже не скажешь, что из стекла. Ювелир явно гордился своей работой и приговаривал, что за такую вещь он взял бы хорошую цену. Да кто бы спорил. Я даже не ожидала, что придуманные мною стеклянные украшения будут столь эффектно смотреться. Пожалуй, сразу и не поймешь, что это не настоящие драгоценности. Разумеется, моего пристального внимания удостоились и косметические зелья. Я хотела выглядеть на все 100. Эх, как же жаль, что моих знаний не хватало на изобретение чего-то более существенного, чем элементарные отвары и мази. А целая линейка зелий вообще была мне недоступна. Их рецепты хранились так же надежно, как золотой запас. И, в лучшем случае, знанием владели отдельные архимаги. Я имею в виду зелья, влияющие на разум и чувства. Ни за что не поверю, что таковых не существует. Вряд ли местные властители обходятся только ментальной магией. Да и глупо, владея алхимией, не задуматься о составах, которые смогут вызвать у человека нужные чувства, от ненависти до любви. Вполне вероятно, что подобные виды зелий могут влиять и на критичность мышления, и на степень внушаемости. Хотя о каких сложных зельях я говорю, если в местной школе учащимся давали самые элементарные навыки чтения и счета, не прививалось никаких умений анализировать, делать выводы, обобщать и уж тем более творить что-то новое. Да и считать учили на уровне самого необходимого типа вычитания и сложения. Для изготовления несложных зелий и плетения боевых заклятий вполне хватит. Какие формулы, какие сложные расчеты, только предельно элементарные, чтобы качественно делать свою, не слишком квалифицированную работу.